Алло. Алло, здравствуйте. Здорово. Алло. Здорово. А, пригласите, пожалуйста, спасибо. Нет. Здравствуйте, Анастасия Ивановна, будьте добры. А ты кто такой? А какая разница? Ты не прихуел там, блядь? Ты кто такой? Говори мне, нахуй. Я нормально с вами разговаривал. Представься, я тебе сказал. Анастасия Ивановна, позовите. Петушара, ты кто такой? Вы не со мной разговариваете, я понимаю. С тобой, долбоебом. Анастасия Ивановна, позовите. Ты в дупляющую тебе говорю, представься, хуеплет. Умный человек. Представился, я тебе еще раз сказал, блядь. Умный человек. Анастасия Ивановна, позовите. Тупой человек, представься, нахуй. Не-не-не, ну это вы. Чё, не-не-не-не, блядь. Представляйся, сука, иди нахуй, блядь. Анастасия Ивановна, позовите. Ты чё там орёшь? Ты чё там пыхтишь, нахуй? Ты чё за чё рапикаешь, нахуй? Ты чё орёшь там, падла? Алле. Анастасия. Нахуй иди, нахуй иди. Анастасия. Анастасия. Чё, ты ещё раз повтори, долбоёб. Ещё раз повтори. Анастасия. Анастасия. Ты кончил? Алле. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Анастасия Ивановна, пригласите, пожалуйста, телефон. А представьтесь. Это отдел досудебного взыскания, банк «Русский стандарт». Старший инспектор Щеткина Анастасия Александровна. И что тебе надо? Шоколаду. Что? Анастасия Ивановна, пригласите, пожалуйста. Не, иди нахуй, тварь. Ну, давайте, во-первых, поедем не общаться. Анастасия Ивановна, пригласите, мне вам не звонит. Во-первых, иди нахуй, во-вторых, иди нахуй. Ну, мы будем вынуждены перезвонить, либо скажите Анастасия Ивановна. Будем тогда взаимодействовать. Ебалась отсюда, блядь. Приезжайте домой, всем пизды дадим. Анастасия Ивановна, и ты приезжай, и ты приезжай, тебя тоже выебем. На данный номер, пусть перезвонить. Нахуй иди. Базарь. Анастасия Ивановна, пригласите, пожалуйста, здравствуйте. Ты че нахуй, не угомонилась еще, блядь? Зипись, наконец-то. Ну вы давайте корректнее общайтесь, или вы только так умеете разговаривать? Зипись, я тебе сказал, ссыпалась отсюда. Мы не вам звоним, Анастасия Ивановна, пригласите ее в телефон. Да ты че такая охуевшая, я тебе говорю, зипись. Зипись, это значит уходи, а иди нахуй. Скажите, пожалуйста, вы кем... Тебя это ебать никак не должно, поняла? Вообще ебать никак не должно. Ну вы... Ну давайте корректнее общаться, умеете? Корректно иди нахуй. Дайте Анастасии Ивановне трубку. Да иди нахуй, говорю тебе. Че, не вдупляешь там, что ли? Какая-то ты неадекватная. Я не понимаю, что вы говорите. Может, это тупая, пиздец, пробка ебаная. Мозгов, как у воробушка. Это досудебное отдел банка «Русский стандарт». Вообще поебать. Вообще поебать. В своих интересах отсюда сейчас съебаться. Отсюда это откуда? С телефонной линии, ёб твою мать. Дайте Анастасии Ивановне. Иди в жопу. Да мы не вам звоним. Да в жопу иди. Ты чё такая назойливая, как муха, блядь? Анастасии Ивановне трубку передайте. Звонки будут продолжаться, пока она трубку не возьмет. Я с удовольствием пообщаюсь. Слушай, ты, звонилка. Вы только по телефону умеете так общаться? Ты лично приедешь, с тобой пообщаемся. Пиздить тебя не будет, но выедем точно. Хотя мы еще посмотрим, ну, какая ты. Принципе... Ты же может быть и стрёмная. Анастасия Ивановна, потому что голос у тебя стрёмный, пиздец, конечно. Для чего тебя жизнь завела, что ты звонилкой работаешь, да? Вообще, Анастасия Ивановна, ты в полном очке сидишь. За 19 тысяч рублей людям мозги идешь. Пригласите, пожалуйста, к телефону. Иди нахуй. Вы супруг ее или кто? Да иди нахуй, ты заебала уже. Ну, на вопрос можешь ответить? Сколько ты уже, подожди, сколько ты уже хуев сглотнула, и тебе вообще похуй, да? Анастасия Ивановна, передайте, пожалуйста, трубку, раз вы не готовы. Еще раз нахуй повтори, Анастасия Ивановна, еще повтори. Анастасия Ивановна, пригласите к телефону. Еще раз повтори. А вы не подскажете, она с родственником проживает или одна? А вы не подскажете, вы с кем проживаете там? Ну, спасибо, хоть на вы начали общаться. Да нет, я стебу тебя просто. Угу, ну да, понятно. Да, да, да. То есть она к телефону ее не пригласить? Да, да, да, наконец-то доперла. Ну, понятно. Ну, скажите, когда по месту регистрации, может быть, сейчас еще он выйдет сотрудник для вручения. Давай, давай, ты тоже давай приезжай. Давай, ты тоже приезжай. Ну, ну приезжай. А что? Есть такое возможное. А, Москвы звоним. Москвы? С Москвы или из Москвы? А, колхозник. Колхозница ты такая. Откуда ты звонишь? Из или с? Как только Анастасия Ивановна будет готова. Ну ты, общаться, блядь, не очень готов. Такая. Давай, пиздуй. Алло. Да. Здравствуйте. Звонок вам поступает из коллекторской компании «Эверест». Анастасия Ивановна, знакома вам? Да вы заебали. Ты, потошла, иди нахуй. Это вы к тебе обратились? Или вы проблемы с этим? К тебе. Информация, да, на тебе, долбоёбина. Ебись нахуй. Гражданин, у вас слов не хватит, чтобы меня описать, поэтому не... Шлюха ты вонючая, блядь, пизда ты ёбаная. Как тебя описать еще могу, блядь? Нет, гражданин. Шалава ты немытая, блядь. Не получилось. Не получилось, Иван. А слушай, а шлюха телефонная подходит? На сегодняшний день... Короче, ты шлюха телефонная, гражданка, блядь. Информацию. Пошла ты нахуй, шлюха телефонная. Шлюха телефонная, да, позорная, да, пизда, которая сидит, блядь, на обзвоне, потому что на другую работу таких мразей не берут. Такую хуйню, как ты. Я тебе уже сказал. Я тебе сказал. И на сегодняшний день, гражданин... Ой, гражданин, ебануться. Иди туда, хуй. Если на сегодняшний день вы таким не являетесь, то себе людей сидеть. Я тебя зацепил, да, там? Алло. Алло. Здравствуйте. Звонок из компании ОМФК СВП «Рива Деньги». Зовут Копылова Лилия Николаевна, уведомляю о записи разговора. А Анастасию Ивановну могу слышать? Зачем? Необходимо информацию не уточнить. А, вы позвонили просто, чтобы мозги поебать, что ли? А что вы так разговариваете? Передайте трубочку Анастасии Ивановне, я ей звоню. Сейчас, я помню. Тебя телефон. Алло. Алло, Анастасия Ивановна? Слушаю вас. Здравствуйте, это звонок из компании ОМФК ЦВП «Вива Деньги». Зовут Копылова Елена Николаевна, уведомляю запись разговора. Предварительный звонок. Напоминаем, платеж у вас 10 августа, к оплате 1808 рублей. Оплата поступит по графику? Ну, я не знаю еще. Что значит не знаете? Это у вас крайняя дата платежа. Ну, не знаю еще. Посчитаю 10-го... нужным, расплачусь. Не посчитаю, забью хуй. Что значит посчитаете нужным? Что значит посчитаете нужным? А вам деньги на таких условиях выдавались? Анастасия Ивановна, а на каких условиях? Ну, посчитаю нужным, отдам. Анастасия Ивановна, тогда занимайте у родственника, кто там трубочку брал. Вот у него это мужчины займите, потом тогда посчитайте нужным, будете отдавать. Не буду я, иди ты нахуй, дура. А мы с вами работаем по договору, ты вообще какая-то неадекватная, мразота просто мерзкая. А что какая-то гниль ебаная. Анастасия Ивановна, хамить не нужно. Ты что, шлюха немытая? Заведи на собственные средства тогда. Так я на собственные живу. Анастасия Ивановна. Иди на пол. Анастасия Ивановна, я не вижу, что вы живете. Да, отлично, я живу. Я вижу, что вы обращаетесь в микрофинансовые компании. Между прочим, позавчера БМВ купили пятерку. А ты, лошара, там сидишь на трубочке. Я поздравляю вас. Ты. Значит, хамить не нужно, хамить не нужно. Ебалась отсюда, что ты мне мозги ебёшь, ты дура ебанутая. Когда будете иди ты нахуй, тварина тупорылая, блядь. Вы там поняла или нет, пизда ты ёбаная? Иди нахуй отсюда, ебалась. Давай, пизду. Хуйня, блядь. Шлюха немытая.